Нет, все так, она встряхнула пламенной гривой с проявившейся улыбкой, но это нужно правильно обставить. Какое будет тело, какой расы, это будет серый страж или нет, воин, маг, нужна история, прикрытие, обоснование вхождения в верхушку ордена, а ты изменилась, повзрослела и заматерела, по сравнению с той девочкой, что лежала на смертном одре и врала в лицо демону похоти о своем сексуальном опыте. Ты, лицо ее мгновенно залило, как и шея, а глазки судорожно забегали по сторонам. Еще немного и, казалось, даже пот на висках выступит. Ахахахаха, не думал, что тебя еще можно чем-то смутить и вогнать в краску. Ахахаха, замолчи. Она притопнула ногой, продолжая пылать, что мило сочеталось с ее цветом волос. О, сила! Даже пальцы в кулак сжала от переполняющих ее эмоций. Я умирала, а умирать девственницей, особенно, признаваясь в этом демону и подруге, было еще хуже. Что за странная логика? Замолчи, создателем заклинаю. Ладно, ладно, замяли тему. Тем более вопрос ныне уже не актуален. И чего ты так реагируешь? Чурбан ты, Михаил. Может, я боялась, стеснялась. Впрочем, заткнись, ничего не было. Как уже сказал, замяли. Ладно, отдыхай, а мне работать нужно. Ориентировочно завтра к вечеру прибудет Морриган на корабле, уж не знаю, где они его раздобыли, так что готовься, Коннора будем освобождать. Эмоном займемся позже. Уже неплохо, так хоть Изольду отстраним от людей и переключим на мальчика. Сил уже нет теперь эту леди. Нет, ну это же надо так учудить. Во время мора отправить почти всех рыцарей на бесперспективные поиски мифической урны праха Андрасти в никуда, ибо только она, с какого-то хрена, может вылечить ее дорого мужа, и теперь в этом же ключе пытается командовать остальными и сейчас, даже Теган ее лишь пытается отговорить, а всеобщий молебен создателю с присутствием всех людей в церкви и площади на целый день, всех, Михаил, всех, действительно, зачем нам патрули, ремонт, подготовка к зиме, больные, в конце концов, что лежать должны, а не перетаскиваться с места на место. О, допекла она тебя, явно видно. Не то словно, Михаил, не то слово. Ладно, это все преодолимо и просто раздражает. Репутации и авторитета мне хватает, чтобы одергивать все ее закидоны, не говоря уже о втравливании в развлечения явно безумной леди серых стражей. Фух, ах, да, пока ты не ушел, Лилиана просила поговорить с ней. О чем? Явно не о ближайшей групповушке. Ирин покачала головой. Не знаю, она не сказала. Но, в последнее время она ходит задумчивая и совсем не веселая. Так может это из-за навалившейся работы? Ты же ее используешь на полную катушку, пробудив в ней барда совсем причитающимся. Работа с магами, с храмовниками, отслеживание настроения и слухов рыцарей и солдаты Эмона, деревенские. Я пробудила. Что за гнусные инсинуации? Научил на свою голову. Ха. Она карикатурно гордо вскинула подбородок, сложив руки на груди. «Я хорошая ученица, демон занудства, Эрин, затрахаю. Пф, только обещаешь, накажу. Вот этого не надо, спасибо, ее аж передернуло, Дарк мне не понравился, спасибо. Гребаный город нежити, гребаные собаки, гребаные бандиты». Эрин тихо забурчала в сторону. «А ведь это еще цветочки. Есть отравленные болота, сгнивший деревянный лабиринт, анальная Родеа. Все хватит страшилок на ночь. У меня и так всего 3 часа на отдых. Вали уже к Лилиане и оставь меня в покое. Как скажешь, моя прелесть. Спокойной ночи. Подготовлю теплое местечко в домене. Я уже начал уходить обратно в тень, когда Ирин мягко прошептала. Эй, Михаил, извини за мои слова. Я не вправе диктовать, что тебе делать и когда, а заклинания и вправду хорошие. Это способ как легализации части наших умений, так и чей-то шанс на выживание в будущем, не говоря уже о репутации среди магов-рекрутов. Знаю, Эрин, знаю, не бери в голову, демона таким не задеть, так что будь спокойна, ты не со зла, демона, нет, а тебя, не став отвечать на риторический вопрос, ухожу в тень. Дождавшись, пока Кусланд завершит приготовление и ляжет в кровать, я подхватил ее дух-душу и доставил в тихий и спокойный уголок Содома, где она сможет отдохнуть. Ее тело модифицировано, она больше не человек, чем мутанты воинских искусств. Выносливость зашкаливает, может рубиться в бою 3 дня без продыху, но вот разум не поспевает за развитием, особенно когда перегружен нервной и интеллектуальной работой. Пусть набирается сил, а целебный сон ей в этом поможет. Еще раз напитав специально выделенный под нее и Лилиану уголок Манеи лучшими концепциями для расслабления, Я отправился к Барду. Нечего тянуть, а то снова могу утонуть в исследованиях так, что злая Эрин будет палкой тыкать и молнии метать. Оно мне надо? Правильно, не надо. Хотя такая Эрин просто прекрасна. Так, я не мазохист, так что пускай злится на кого-то другого. Пройдя по тонкой связи с пирсингом Лилианы, я застал ее сидящей чуть выше валганга крепостных стен, в тени от света факелов, прижимаясь вплотную к дозорной башне. Ее никто не замечал, а сама она сосредоточенно высматривала что-то внизу во дворе замка. В который раз замечаю, что когда ее никто не видит, а сама она полностью сосредоточена, лицо ее приобретает какое-то хищное выражение, вопреки обычной мягкости и участия грамотного психолога на людях. Взгляд становится стальным и цепким, скулы немного заостряются, даже поза и тело говорят о скрытой внутри сжатой пружине, готовой взорваться действием. Такое она позволяет себе очень и очень редко, чаще в бою, либо при удаленном наблюдении или засаде. Судя по всему, она и сейчас не просто так засела в ночи, предаваться размышлениям о вселенском бытие. Тихий перезвон колокольчиков на грани слышимости и ощущение моего присутствия заставили Барда чуть дернуть головой, но совет Шисеран в который раз себя оправдал. Пугать и приучать к резкому появлению иллюзий демонов-членов отряда не стоило, может плохо сказаться на их боеготовности, зато привыкнуть к определенному звуку колокольчиков – идея намного лучше. Вот и сейчас, вместо того чтобы подскочить, девушка вздрогнула даже меньше, чем от хлопка по плечу. Тем более, когда она явно в одиночестве сидит на тонкой балке. «Михаил?» – почти неслышно шепнули ее губы. «Здравствуй, Лилиана. Я не вовремя, не совсем». Она улыбнулась краешком губ, продолжая говорить, едва шевеля губами. «Она умеет в мысленную речь со мной, но не любит, точно так же, как Эрин раньше. Требует напряжения и концентрации, как они говорят. У меня времени пока полно. Но чем именно ты занята, если не секрет? Сейчас глубокая ночь так-то, и твое положение интригует. За кем следишь? Встреча информатора, паренька-эльфа из замковых слуг, с неизвестным. У них нет точного времени, поэтому уже вторую ночь приглядываю. Шпион? Ха!» Она усмехнулась в характерном для Эрин стиле. Громко сказано. Скорее просто молодая бестолочь решила подзаработать. Польстился на обещанное золото, ослеп от наваждения и фантазий. Другое дело тот, с кем он должен встретиться. Как ты на них вообще вышла? Не думаю, что об этом говорят на каждом шагу. Слухи, она пожала плечами, едва скрипнув кожаными креплениями доспеха, в который была облачена. Звук заставил ее скривиться. Эльфы есть везде, слуги вездесущи. Многие не придают этому значения, будто они просто мебель или детали интерьера. Глупо и наивно. Согласен полностью. Но все же, как? Довольно просто. Информатор новый, не старый, а их нужно где-то вербовать. Там, где отдыхают слуги после трудового дня, дополнительно угостив кружкой пива. Таверна. Да, классика. Ну, а где еще? Много народу, все в той или иной мере пьяны, веселы, либо наоборот злы. Редклифф не столь большое место для жизни, а массовое сборище людей происходит только в двух местах. В церкви и таверне. Шумно, суетно, бескультурно. Эх, она печально вздохнула. Иногда я скучаю по Валруае. Даже в самых затрапезных питейных заведениях там был налет возвышенности, попытки соблюсти приличия, стиль. Каждый стремился к красоте, пускай многие и не понимали, что она из себя представляет. Ферилдин иной, грубый, прагматичный, приземленный, честный. В какой-то степени, это так, ее мелодичный голос был наполнен затаенной болью, но она быстро вернулась в норму. О, паренек уходит. Завтра кончается намеченный срок, а значит, наш гость точно появится следующей ночью. Постой, но это ведь получается, встреча во дворе замка, пускай и в отнорке меж конюшенной стены. Если она намечена здесь, то шпион имеет доступ в замок. Зачем ему информация от эльфа? Хороший вопрос. Она снова улыбнулась, но в этот раз больше походя на лису, учуявшую добычу. Очень хороший. Имея доступ в замок, пускай и в качестве разносчика или доставщика, можно узнать почти все что угодно, кроме быта высокопоставленных дворян, либо отдельной группы прибывших гостей. Шпионит за серыми стражами. О, да, они далеко не первые, но я должна выяснить, проверка ли это сведение от старых знакомых из иных источников, либо кто-то из новых. Да, мы подозревали, что это произойдет, но ведь не так же быстро и не в таком количестве. В стране Мортакта не до игр должно быть. Игра должна продолжаться всегда, не своим голосом продекламировала она, явно кого-то цитируя. Это кредо не только аристократии Орлея, погрязшей в интригах и борьбе за влияние и земли, пускай именно у них оно возведено в абсолют. Печально, но делать нечего. Нам повезло, что ты на нашей стороне, Лилиана. Пальцы девушки едва заметно вздрогнули, а зрачки расширились. Кажется, неосторожной фразой я задел нечто из ее прошлого, явно не самого радужного. Уж за лояльность Барда в данный момент мне переживать нечего, параноидально подтверждено не раз, как и осуществлены всевозможные проверки. Самое из них главное – настоящее чувство, скрытые в глубине. Ах да, не стоит забывать и о контроле, мониторинге состояния посредством комплекса артефактного пирсинга. Пускай я и был к ней изначально сильно предвзят, а найденные в ее вещах, но не отправленные донесения и папка с информацией обо всем происходящем в отряде, как и подготовленные персональные яды на каждого члена, едва не заставили меня совершить необдуманные поспешные действия, но это все в прошлом. Рукописные документы она втайне сожгла еще в лесу Бриселиан, а большая часть ядов была ликвидирована после ритуала в том же лесу. Что интересно, на Морриган и Стена флакончики остались, и обвинять ее в этом как-то не получается. Лилиана огляделась по сторонам и мягко спрыгнула с балки, на которой сидела до этого, вниз на стену, по которой минуту назад прошелся сонный часовой. Бесшумной тенью она словно кошка перемахнула через деревянные перила во внутренний двор, приземлившись на крышу конюшни, откуда уже спустилась на бренную землю. Еще раз оглядевшись по сторонам и поправив короткие темно-рыжие волосы, выбившиеся из-под капюшона, она двинулась прочь из замка, направившись к поднятой решетке выхода, кинув лишь один быстрый взгляд на проход, в котором скрылся до этого молодой эльф. Неспешным шагом она прошла мимо почтительно кивнувшего ей стражника на посту и, пройдя по мосту на дорогу, по которой не так давно мы пробивались с боем в замок, полный демонов, а потому еще несущий следы той схватки и магии, Лилиана заговорила. «Михаил, я хотела поговорить». «Да», Ирин мне сказала. «Странно, ты ведь можешь и сама меня позвать». Возможно, она едва пожала плечами, не став раскрывать мотивов такого поступка. «Ты когда-то спрашивал, чем из артефактов или заклинаний можешь мне помочь?» «Да, было такое. Я не мастер, но ты озвучь, что нужно, а там уже подумаем, как это реализовать». Перед тем, как продолжить, она промедлила и десяток шагов молчала. Затем начала, но не с того, чего я ожидал. «Михаил, меня учили перевоплощаться в незаметного слугу, строить из себя надменную аристократку, очаровывать голосом, телом, песней, плести кружево интриг, выискивать тайны и похороненные истины, убивать из-под тишка, луком издалека, ядом в вине, кинжалом в постели, мечом в открытом разбое. Ты знаешь это, чувствуешь, ты, демон, самый странный и добрый демон из всех, о ком я слышала и читала. Наивно полагать, что я что-то скрою в своей душе и прошлом. Не стоит так превозносить мои навыки, они далеко не так абсолютны. К чему ты клонишь? О, создатель, скромный демон, таких анекдотов я не слышала даже из самых изобретательных уст. Лилиана, да, еще одна пауза, и после очень неуверенным тоном. Скажи, насколько Ирина осведомлена о моем прошлом, что ты ей поведал? Все, но без деталей, лишь общие штрихи. Она знает, что ты бежала из Орлея, но не знает почему. Знает с самого начала твою профессию, навыки, обезличенную историю и характер. Кроме того, что ты сама ей рассказала при совместных посиделках, личной информации от меня, мизер. Спасибо, я благодарна тебе. Мне нужно рассказать ей все самой. Как бы тяжело ни было, значит, со мной не столь тяжело, я могу быть оскорблен в лучших чувствах. Ты – это не то, что я имела в виду. Внутренний собеседник, часть меня самой, это не то же самое, что близкий человек, который мне нравится. Нравится, да, Люб, замолчи, прошу, уже вторая девушка при мне за сегодня заливается краской, а сердцебиение учащается. Сейчас Лилиана совершенно не походила на ту себя, которая хищно притаилась в тенях десятком минут ранее. Ох, я Барт, а сказать не могу. Михаил, ты мне нравишься, как Ирин, но по-разному. Любовь, слишком возвышенное чувство. Новая пауза, пока едва слышимые шаги в ночной тиши отмеряли пройденное расстояние от замка. На сей раз Лилиана молчала немного дольше, а после горько прошептала. Я не знаю, могу ли вообще полюбить. Прости, красавица, но в этом я тебе не советчик. Похоть мой порог, и ответить на вопрос о сущности любви, это не ко мне. Ублажить, трахнуть, довести до потери сознания нестерпимым удовольствием, играть на струнах души и тела, да, мое, не более, но и не менее. Что не помешает тебе перевернуть весь Ферилдин, если с Арин что-то случится? Она с хитринкой улыбнулась. Ферилдин, нет, что ты, Тидас, я перерою весь известный мир и просею в мелкое сито тень. Конечно, но любовь тебе неизвестна, я поняла, неимоверно веселый скепсис так и сквозил в ней. Привязанность, дружба, секс вместе – это любовь, или нечто большее? Я не задаюсь этим вопросом. Мне все равно. Это очень прагматичный подход. А да, романтик из меня тот еще. Смотреть на звезды и представлять, что это слезы некой эльфийки. Это не про меня. Эй, это моя любимая история. Возмущение было ненаигранным. Как скажешь, Лилиана, как скажешь. Ты невозможен. Согласен, второго такого нет ни в реальности, ни в тени. Беру свои слова обратно. Скромность не твоя черта. Меж тем, Лилиана прошла достаточно, дабы заметить редкие огни деревни в столь поздний час. Одним из самых светлых пятен была недавно упомянутая таверна, стоявшая на пригорке, полная посетителей и сейчас. Люди еще не отошли от шоковых событий, а потому многие заливали воспоминания литрами горячительных напитков. Барт остановилась и прислонилась спиной к невысокой каменной стенке, огораживающей дорогу, и, подняв голову, рассматривала переливы звездного неба, сияющего алмазами на черном одеяле в эту безлунную ночь. «Михаил, ты поможешь мне? В чем именно? Только попроси». Тогда, во время штурма замка, я отчетливо ощутила свою беспомощность. «Я слаба, Михаил, не спорь». Она предупредила мои отрицательные восклицания. «Это так, я, Барт, и обычный человек, слабейшая в отряде, бесполезная в бою с демонами и нежитью. Моя стихия – коварство, ложь и мишура». Церковь создателя в Латеринге заставила. Нет, я сама себя убедила забыть это, но путешествие с вами на многое открыло глаза. Мне нравилась моя прошлая жизнь, она и сейчас привлекает меня, даже больше, ведь большую часть я пробыла бардом, но к ней я более не вернусь. По крайней мере, не так, как тогда. Мне нужно знать и понимать, что я делаю и для кого. Лилиана, прости, но я не закончила. Ты амбициозен, Михаил, человечен даже более, чем некоторые люди. Ты с самого начала не скрывал, что мором и помощью Ирин не ограничишься. Я не знаю итоговой цели или того, к чему ты стремишься, может, этого не знаешь и ты сам, но одно мне известно точно. Ты делаешь ставку на людей и серых стражей в частности. Если я хочу остаться на плаву рядом с вами, мне нужно стать сильнее. Пора маскарада и скрытого клинка осталась в прошлом, и пускай эти навыки столь же полезны, их уже не будет хватать. Михаил, ты поможешь мне стать сильнее, хоть немного приблизиться к Ирин, так все дело в ней. Ты боишься остаться позади, не только, Михаил, но, я, да, боюсь, уж тебе признаться можно. Лилиана, скоро посвящение в серые стражи, это уже немало, на Алистера только взгляни. Тирин, линия королей Ферилдина, потомки великого героя Калинхада, всегда отличались завидным здоровьем и силой, что позволяло королевству пережить многие беды. Так ты знаешь о маленькой тайне нашего щитоносца? Мне принять это за оскорбление? Не отрывая взора от звезд, она приподняла бровь в привычном для Морриган жесте, выражая тонну скепсиса и ехидства. Да, взаимопроникновение в отряде на высоком уровне. Так, стоп, это даже в мыслях двояко прозвучало. Ну нахер это все, фу, развить, Михаил. Но Морриган же маг-оборотень, да в компании Лилианы. Да, ёпт. Явно видно, что даже для моего самоконтроля слишком давно самозабвенно и с полной отдачей я не занимался сексом с достаточным уровнем извращений. Херня в мыслях. При всем моем уважении к тебе как профессионалу и барду, знать в лицо королей Ферилдина для выявления сходства с Алистером ты была не обязана. Картины есть, но художники порой интерпретируют все по-своему. Они так видят. Не забывай, я родом из этого королевства, пускай и покинула эти земли в раннем детстве с мамой, а потому интересовалась им чуть больше, чем любой иной министрель-эрлия. С учетом оговорок об Иамоне, вбитых с младенчества манер, я сразу в нем заподозрила бастарда, только было неясно, какой именно линии. После этого вспомнить мельком виденное лицо Кайлана, картины других королей, пара нестандартных реакций на упоминание Тиринов при нем, и картинка сложилась. Так что нет, я сомневаюсь, что мерить стандартный уровень серых стражей нужно по потомку поколений героев и королей, воспитанному с оружием в руках с детства, прошедшего жесточайшую подготовку храмовника, а после и серого стража, Шисерн. Уже более неуверенно вопрошаю, но примерно подозреваю о ее ответе, и он не заставил себя ждать. Адахлин Динан, лесная убийца, сильнейший лучник и разведчик из тех, что я видела. Мастер скрытности и охоты, закаленная в боях, явно также непростая по происхождению эльфийка. Выше и крупнее статью не только по сравнению с городскими эльфами, но и далийцами. Слухи и легенды, о которой начали свое хождение еще 5 лет назад даже в Орлии. Ты смеешься надо мной, ау, я не знал, что она настолько знаменита. И да, только сейчас понял, что она действительно покрупнее и от природы сильнее других эльфов, как-то не обращал внимания. Сравнивать меня и ее в мастерстве круговерти боя, все равно, что ставить щенка против взрослого мобари. Пускай мы и на одном уровне воинских искусств, это не значит ничего. Ты слишком ударилась в самобичевание и принижение собственных навыков. В конце концов, встречать грудью противника – это и не твоя задача, а моя, значит, шпионить и формировать нужные мнения толпы. Только в этом, кажется, я ее задел. Нет, песни бардов уникальны. Вспомни, как ты смогла нивелировать отголосок похоти вокруг меня в лесу, как приободряла солдат, сбивала с толку противников. Лилиана резко подорвалась с места, развернулась к кладке ограждения и со всей силы, прилагая весь невеликий вес тела и навыки ки, ударила левой рукой сверху вниз чуть наискосок. Звонкий треск от соприкосновения набоек на перчатке с преградой вспугнул пару ночных птиц, вспорхнувших в небеса, а верхний гладкий камень раскололся пополам и, прихватив соседей слева и снизу, отвалился. «Что ты? Ха!» С резким выдохом, Лилиана сделала шаг в сторону, а после снова замахнулась, но на этот раз правой рукой. Мелькнув тенью, кулак столкнулся с новым участком кладки, породив небольшой взрыв из пыли и осколков, оглушая треском округу. Невысокая стена девушки до бедра треснула до основания у самой земли, целый кусок оказался выбитым прочь, и неизвестно, сколько из камней было расколото. Не выдержав издевательства, преграда начала сыпаться, в конечном итоге рухнув на метр в сторону от тяжело дышавшей Лилианы. Сама девушка в раздражении смахнула с головы капюшон, а после содрала перчатки с рук. На левой были рассечены костяшки до мяса, уже видна пара гематом, и без познания я не ручаюсь за целостность кости, а вот правая. Правая была повреждена, но гораздо меньше, и уже на глазах мелкие ссадины стали закрываться, не говоря уже об отсутствии крови в отличие от левой. Вот разница. Моя родная рука, и твоя замена. Лилиана, твою мать, ты чего творишь? Усилив нагрузку на комплекс артефактного пирсинга, но не забывая мониторить обстановку насчет незваных гостей, я стал пропихивать по тонкой связи свою ману и волю, начав процесс с регенерации. Блять, я был прав, и костяшка на левой действительно треснула. Правая же была отчасти все еще псевдоплотью, поэтому и характеристики были у нее иные. Эрин без всяких навыков, усиления и твоей помощи, без последствий выдает похожий результат, абсолютно спокойным, даже немного отстраненным тоном произнесла она, наблюдая, как под воздействием воли и заклинаний левая конечность перестала кровоточить, а затем и молодая кожица появилась. Когда ее плоть становится белой, а глаза синими, она начинает напоминать духов из легенды неудержимых воинов эльфийских сказаний. «Михаил, я могу сравниться с обычными людьми, с солдатами и рыцарями, с мастерами воинских искусств третьей ступени, и даже четвертой дам отпор. Но Алистер, Шисерн, Стен, Морриган, все они мне не противники. Мы же все вместе едва дадим достойный бой разозленной Эрин». Ее исцеленные руки сжались в кулаки с такой силой, что побелели пальцы, а сама она зашипела сквозь зубы наболевшие. «Я не министрель, не кисейная барышня, я, бард, я, воин. Я пошла против тьмы Мора, но каково мне осознавать свое положение по сравнению с остальными, с ней? Тише, тише, Лилиана, все хорошо. Сожали о невозможности воплотить свои хваталки, как делал это Сэрин, я передавал девушке всевозможную поддержку и теплые эмоции, продолжая шептать что-то позитивное и приободряющее. Продлилось это недолго, так как Лилиана будто захлопнула створки своего сердца, спрятав в глубину чувства, и с тяжелым выдохом вернулась в норму. Встряхнув головой, она подняла отброшенные перчатки и пошла в сторону деревни, по дороге приводя свою запыленную одежду в приличный вид. «Так ответь, Михаил, сможешь ли ты мне помочь?» Вроде бы беззаботно спросила она. «Конечно, помогу, в этом не сомневайся, но у меня есть довольно глупый вопрос. Ты не боишься? Я все же демон, и забывать об этом не стоит. О, вот за это я не переживаю совершенно. Я достаточно хорошо тебя узнала. Она тепло и заразительно улыбнулась. Кроме того, всегда могу пожаловаться, Эрин. Та, кто по своей воле может ворваться в твой домен в тени и выйти так же, как и вошла, связанная с тобою по жизни теснее, чем любовники в минуты страсти. Мне кажется, я под надежной защитой патрона. Лилиана, последний вопрос еще более глупый. Эрин, твой патрон? Лилиана замедлила шаг, будто только сейчас осознала вырвавшиеся слова, но дальнейшая речь была преисполнена уверенности. Патрон, так зовут тех, чьи задания и указания выполняют барды, а те платят им за услуги и верность. Эрин для меня намного больше, чем патрон, и в ответ от нее я получаю не презренное золото и серебро, а нечто куда более ценное. Мне есть с чем сравнивать. Что же, тогда у меня больше нет вопросов. Ради подчеркивания момента, посчитав трюк уместным, я перешел на демоническую реверберацию, дополнительно проявляя голосы во внешний мир, буквально окружив им девушку, облаченную в темный легкий доспех. Я услышал твою просьбу, бард Лилиана, и я выполню ее. Спасибо. Простое слово и новая теплая улыбка с оттенком облегчения в ее исполнении поражали своей красотой и некой бескомпромиссной притягательностью. Хотелось смотреть и наслаждаться этим видением как можно дольше, но, сморгнув на вождение, прихожу в себя. Да, когда девушка красива, а навыки бардов вплавлены в естество, даже броню демона можно пробить. А ведь она не специально, глубокое сканирование через пирсинг подтверждает. Да, я параноик, но ни один разговор с ней не происходит без этого. Знания канона и возможного будущего наложили свои отпечатки в поведении. Лилиана права, она слабейшая среди основного отряда серых стражей, но и самая опасная. Меня и Эрин в случае барда спасли только пара моментов. Сейчас Лилиана молода, настоящие эмоции пускай и скрыты, но сильны в ней, и лишь недавно пережитые травмирующие события, едва не сломившие ее, наложили свои особенности восприятия и поведения. Момент уязвимости, что в каноне привел ее к фанатичной вере в Создателя, сейчас окончательно сложился в иную сторону. Ирина и я частично вернули барда Лилиану к прошлой жизни, но вместе с тем она теперь не девочка на побегушках Марджалайн, ее прошлого патрона, и никогда более не станет. Многое повлияло на это. Здесь и вера в Создателя, что дала понимание совершенных грехов, нацелила на искупление. Эрин, согревшая не обезличенным теплом некоего Создателя, а своим собственным. Отряд, давший чувство плеча, и я сбоку припека, эдакий мимо крокодил-любовник. Хотя в мою сторону от нее идет сложный коктейль эмоций и чувств, так что однозначно не посторонний. Сложно это все интерпретировать точно. Мне бы трахнуть ее, да в магии поковыряться, а не вот это вот все. Так, сделаем вот что, вернувшись к мысленному способу коммуникации, составляю план на ходу. У меня есть парочка мыслей, что можно сделать, начиная от комплекса Суккуб, заканчивая сырым проектом воинов духа, но это все после инициации на усиленного серого стража. Да, видимо, тебе это почти ничего не сказала. Скоро уже ритуал посвящения, на котором прогоним всех рекрутов, но с тобою поработаю отдельно. Пока же готовься, просто тебе не будет. То чувство похоти, что плещется в тебе от артефактов пирсинга и уходит на поддержание в стабильном состоянии руки, будет смотреться бледно на фоне будущего. Что телесно, что чувствами, похоть попытается овладеть тобою и поглотить без остатка. Готовься к тотальному самоконтролю. Впрочем, ты бард, тебе попроще, но с Эрин все же переговори на эту тему. Поняла, сосредоточенно кивнула она. С завтрашней ночи начнем подготовку и постепенно нарастающие тренировки в Содоме. Приятные тренировки, конечно же, но не менее от этого нужные. Ты выдерживаешь примерно процентов 12 от уровня Эрин, так что придется пока только втроем, иначе она при прямом контакте душ просто сожжет тебя удовольствием и похотью, крышу снесет начисто и с мясом. Хорошо, уже не столь уверенно кивнула Лилиана. Напоминаю, похоть – самый коварный порог из всех. Она просочится через что угодно, любая мысль будет затронута, самые низменные инстинкты будут потакать ей и резонировать. Стыд, ненависть, страсть, страх, гордыня, любовь и даже простая боль – все будет пожрано пламенем страсти и похоти без остатка, перековываясь лишь в одно – безграничное наслаждение. Предела этому нет, как и потолка доступного уровня. Выкончать последние мозги – это не анекдот, Это суровая правда. Чем больше похоти, тем сильнее ты будешь, но и каждый следующий оргазм будет становиться сильнее и прекраснее предыдущего. Это наркотик похлеще любого материального вещества. Я говорю это только для одного, подчеркнуть важность самоконтроля. Столь опасно, девушка нервно сглотнула, но в то же время в эмофоне мелькнули искры предвкушения, находя отклик к сказанному. Могу и жестко ограничить, как уже сделал это с одной эльфийкой, но это не твой путь. Если ты стремишься за Эрин, по-другому за ней не угнаться. Ее воля уже столь сильна, что она гнет реальность, пускай и в мелочах, да и за счет заклинаний это на порядке проще. Я знаю, видела и чувствовала на себе. Значит, ты понимаешь, на всякий случай познав округу на предмет людей, которые из-за близости деревни, к которой девушка почти пришла, вполне могли быть. Я воплотила иллюзию своего демонического облика рядом с бардом. Она не успела среагировать, как образ подлетел ближе и взял ее подбородок в аккуратный захват когтистых пальцев. Коварная улыбка давала представление о намерениях, но Лилиана не стала ждать, и сама подалась вперед, пытаясь обхватить призрачную фигуру руками. Пришлось проявить волю через пирсинг еще чуть сильнее, для придания материальности, отчего волна похоти накатила на девушку, и румянец проступил на ее щеках, а глаза заблестели масляной поволокой. Глубокий и страстный поцелуй скрепил узы неоформленного контракта. Правда, стоило существенных усилий удержать себя в рамках приличия, ибо доступная и столь соблазнительная как душой, так и телом Лилиана, совсем не Эрин. Если я здесь попытаюсь активно проявить себя на уровне тентаклей и создания игрушек, не говоря уже о частичном воплощении, то скрыть сигнатуру явно не выйдет. Стон от разрыва объятий, порожденный разочарованной темно-рыжей прелестницей, был мучительно болезнен, будто что-то в самую суть ударило, побуждая немедленно вернуться к прерванному действию. Позже, чуть позже, протест и укор, но накал начал спадать, и Лилиана успокоила частое дыхание, вместе с этим всколыхнув некий налет стыда и смущения, отдаленный, но все же, не знаю, что нашло на меня, кроме всего прочего, похоть, иллюзия растворилась в ночи. Не прощаюсь, Лилиана, пока. Скрыв свое присутствие и ограничив поток энергии на пирсинг, будто действительно покинул ее, я затаился. Не раз и не два подобный трюк приносил мне крупицы информации, так что почему бы и не да. Лилиана покрутилась на месте, поправила доспех и скрывающий его темный плащ с капюшоном, и несколько более виляющей походкой от бедра начала спуск к мельнице близ Редклифа. Дыхание создателя, натуральный же демон. И как мне теперь работать? Бездна его побери. Жуткий хохот сотряс домен по возвращении. Я смеялся от души, а грани дрожали в ответ. Довольное до неприличия выражение лица, словно у кота морда, ставшего бессменным директором молочного завода, никак не хотело слезать. Есть. Повторный вскрик и уже привычный победный жест выразили все мое ребячество. Казалось бы, ну такая мелочь, у меня садом полон совращенных женщин, Эрин одержимая с потрохами, Каллиан Табрис вообще можно рассматривать как частичного проводника в реальность, а приложи я усилия и секс с полным паком извращений зацвел бы буйным цветом. Но, это же Лилиана, и не просто любовные утехи, а нечто куда более значительное. Нет, я точно не смогу, несмотря на весь свой самоконтроль, избавиться от лыбы в ближайшее время. Суша зубы и освещая впереди себя бросаемыми от них бликами, и да, специально это воплотил, я влетел на грань системы Гавриил, где застал улегшегося на ложемент Мардина. Он большую часть времени так проводит, так что в этом нет ничего удивительного. Что достойно внимания, так это его отвлечение от работы при моем появлении, ведь обычно он максимум по мыслесвязи что-то скажет, да лапой махнет. «Коллега, я гляжу, вы в хорошем настроении». «Не то слово, Мардин, не то слово». «Глупо, нерационально, но мне сейчас так на это плевать». «Понимаю, жизнь не состоит из верных и неверных решений. Она не результат логической операции. Это хаос, который пытается упорядочить сам себя». В случае демонов все еще более запутано, слегка поежившись под его взглядом, будто меня примерили на роль подопытного, я бухнулся на соседний ложемент, свесив с него ноги. «Ты прав, но прости, философской беседой сейчас меня не увлечь. Тогда что насчет проекта тела? Мой отсчет готов». «Так», я нахмурился, «скажи лучше сразу, он положительный, в целом, если свести все к столь простой и примитивной оценке, то да». «Плохо, лыба с лица все же сошла, и хмурости прибавилось». «Отчего, коллега, слишком все хорошо». «Слишком. Нащупав связь с куклой, перевожу боеготовность домена на ступень выше, переведя его в возможно жопа. К этому нет никаких предпосылок и новой информации не поступало. Вы параноик, коллега, с некоторой долей уважения заявил Соларианец. Вполне возможно, но после таких знакомств и новостей мне это уже не кажется столь плохим явлением. Теперь, когда мои тараканы чуть успокоились, поговорим о проекте тела. Итак, проект тела. Солус встал на ноги и вызвал целый каскад иллюзий, с привязанными к ним мыслеобразами. Главная цель – обретение возможности свободно передвигаться и существовать в условиях материального мира энергетической сущности класса «Высший демон». Обязательные требования – нивелирование эффекта деградации, полное сокрытие истинной природы энергетической сущности во всех диапазонах. Дополнительные требования по возможности – сохранение максимально возможной боевой эффективности – быстрый переход из мира в мир. Иллюзии и графики по мере перечисления требований сменяли друг друга. На некоторых были запечатлены моменты с записью отдельных эпизодов, свидетелем которых я стал, другие – результат сканирования и глубокого познания. Сухие строчки перемежались слепками эмофона и слайдами вырезанных кусков описания встреченных сущностей. Первоочередно была взята на разработку идея захвата материального носителя и подстройка его под себя. К сожалению, это решение не отвечало всем требованиям на данном этапе, а именно скрытности и полноценного существования. Разработка временно заморожена. Целое дерево материалов, висящих в воздухе, окрасилось в красный и исчезло, но на освободившееся место легли новые данные. После этого был сформулирован ключевой вопрос проекта. Что именно ощущают смертные как природу демонов? Более полный вопрос о природе демонов как таковой слишком объемен и нереализуем при текущем уровне технического обеспечения. К сожалению, Мардин на мгновение прервался, что-то обдумывая и занося это в систему, потом продолжил. Подняты переданные материалы от старшего чародея Ульдрида по выявлению потустороннего. За уточнением данных был привлечен к работе сторонний специалист. Метро Вернус. Дополнительный сбор статистики и обкатка временных решений происходила в добровольно-принудительном порядке среди подписавших контракт магов в Содоме, без извещения последних. Угу, сам задавал границы допустимого, знаю, что Астарта что-то для тебя там делала без непосредственного воздействия на магов. Продолжай, конечно. Получено много информации. Данные интригуют, даже противоречат в чем-то, он забегал туда-сюда, сложив руки на груди и подперев правой рукой подбородок, если резюмировать всю известную на данный момент времени базу, и исключить такие сознательные проявления природы, как давление воли и чужеродная мана с примесями и эманациями тени, невозможные для смертного мага, то остается три пункта. Первый. Основной источник получения ощущения присутствия энергетической формы жизни поблизости, реакция реальности на воплощенную псевдоплоть, приводящая к постепенной диффузии и дестабилизации обоих материй на энергетическом уровне, что отслеживается чувствительными особями и специальными заклинаниями. Возможно вмешательство феномена завесы в процесс, но точно неизвестно на данный момент. Однако покрытие живой аурой выступает изолятором и частично гасит большую часть реакции. Вторичный источник и демаскирующий фактор – особая связь с миром тени у демонов и духов, отличающаяся от связи смертных магов. Третий пункт – особые, едва заметные деформирующие колебания, что создает бодрствующий демон без собственного ведома при взаимодействии его сущности с любым структурированным объектом поблизости, будь то сон в тени или реальный мир. Чем более структурированный объект, тем сильнее ответ. Отдаленно напоминает способность обычных материальных организмов поддерживать свою биологическую индивидуальность, иммунитет. В реальности реакция максимально агрессивна. Бодрствующий демон, демона или духа можно запечатать, погрузить в беспамятство, нанести раны достаточные для отключения, но не для уничтожения. Видимо, мне все же придется проставляться Авернусу по полной. Наш самый ценный актив на данный момент, задумчиво рассматриваю приложенные мыслеобразы, спешно наверстывая отставание в знаниях. Не совсем, коллега, но об этом позже. После получения предварительных данных, была запущена вторая стадия, постройка теоретической модели. С учетом вышеперечисленного, ход работы шел последовательно. Первый уровень – полный удаленный захват материального тела с исключением сознания реципиента, без изменения организма. Исключили псевдоплоть. Образ мужчины средних лет закрутился в центре иллюзий, периодически меняя спектры видения и возможные ключевые точки сопряжения контактов для полноценного управления. Уровень 2. Материальное тело должно нести свойства устойчивой и активной связи с тенью. Смертный маг. В этом случае, необходимо принять меры по модификации канала связи, что частично выполнимо при использовании резонатора, фильтров мияд, захваченной души в тени и высоком контроле демона. Альтернативный вариант состоит из модификации проекта сервер, задействованного при изменении оборотней. Задача не решена пока полностью, но общий ход проработан и принят. Исключили особую связь. Мужчина облачился в характерную мантию мага круга на одном из уровней визуального восприятия, а связь распараллелилась, схематично протянувшись толстым канатом либо к фигуре демона, либо к статуе в реальности и оттуда уже в тень. Да, вариант точно рабочий, я так в денеримской тюрьме развлекался, дабы не отследили в искалеченной тушке Каллиан. Уровень 3. Воздействие сущности. Безусловный импульс самой энергетической сущности, стремящийся взять под контроль окружающее пространство, не решено. Уже приготовившись внимать новым материалам, зависаю на тройку мгновений от неожиданности категоричного заявления. В смысле не решено, там, где ваша воля, там и будет постоянное свойство подначивания чужих сложных структур. Обойти этот момент у меня не вышло, идей нет. Дела а. Почесывая правый рог, осмысливаю ситуацию. Чужих, ваш собственный образ тела, домен, собственноручно воплощенный сон, все, что было создано вами, вашей энергией, без больших примесей чужеродных, будет игнорироваться. Потому и сравнил с иммунитетом. А подавить, нечто вроде антигистаминных препаратов, неизвестно, нет данных. Блин, без воли не будет непосредственного управления телом, с ней получаем засветку. Дилемма, мать ее. Постой, но воли будет же совсем мизер при использовании модели уровня 2. Коллега, вам нужно совокупление и лояльность выдающейся ведьмы Морриган. Я не могу спрогнозировать уровень ее сенсорного восприятия и арсенала доступных заклинаний. Самые чувствительные чары Авернуса рассчитаны именно на эти колебания. Они применяются в поиске артефактов, что несут в себе спящих демонов. Блинский блин. Это все? Да. В целом, результат уже неплох, совсем неплох. Не для Морриган и зубров уровня Ульдрида, но уже вполне приемлемо. Понимаю, почему Мардин колебался с дачей однозначной характеристики отсчета в самом начале. Цель не достигнута, хоть и промежуточные достижения можно записать в копилку. Методом тыка я до большей части дошел сам, имея Рин под рукой. Очень повезло с интуитивным пониманием прикрытия псевдоплоти живой аурой с перемежением хотя бы частично настоящими клетками организма. Окунувшись в материалы еще раз, проверяя выводы и следствия, вынужден признать верность слов Мардина. Воля в теле будет реагировать с самим телом, так как оно продукт реальности. И ничего ты с этим не сделаешь. Управлять заклинаниями издалека, получим мясную куклу, не говоря уже о титанической работе по вычислению целого нового направления чар. Создать самому, так псевдоплоти получим, а из своей маны настоящий материальный объект создать не получается. Мой предел – это изменение уже существующего, как тот же ремонт оружия и вещей. Нарин доспех и выглядит так потасканно уже, потому что теряет частички себя и приходится заменять чем попало. С металлом еще ладно, худо-бедно справляюсь без потери прочности, а вот мех скоро полностью нужно заменить. А какой там процент чужих примесей для отсутствия иммунного ответа? Лениво уточняю, ворочая мыслями на ложементе. Предельно низкий. Любой пробужденный воплощенный является вашим творением, но уже с нами ваша воля вступает в конфликт. Так я и при создании такого там у вас намешивал, что ужас просто. Быстренько обратившись по связи к спящему телу Эрин, провел маленький эксперимент. Вслушиваясь до предела, поймал диссонанс и тот самый иммунный ответ по отношению к ее телу на самой грани познания. А ведь я эту тушку перелопатил от и до, прикрыв всем, что есть. Разрушения при контакте слава силы не наблюдаю, но вот столкновение есть. Именно его и детектировал Ульдрид при пожатии ее руки в цитадели Кинлох. Сам он не знал, что это такое, только заклинание предоставил после просьбы Ирин позже, но вот теперь разобрались. Только и убрать не получается, лишь концепциями замылив сигнал еще сильнее. Ну да, как раз до уровня чуйки Флемета и ей подобных. Разочарованный стон раздался в тишине рабочей грани системы Гавриил. Так близко. Это исследование, проект тела, воистину охватил все, что нам удалось выяснить на данный момент, структурировав и проведя ассоциации и связи со всей известной базой данных. Никакого резкого скачка вперед или внезапной синергии знаний ждать теперь не приходится. Вот он, уже был и приносит плоды. Остался только медленный набор жирка для нового рывка в будущем, либо постепенное наращивание как снежный ком. Рассеянно скользя волей в системе Гавриил по неиспользованным и незадействованным хотя бы косвенно знаниям в тщетной попытке найти неожиданный ключик, я особо не рассчитывал на результат. Зачем здесь функционал печени, оптимизация почек, законы построения стихийных заклинаний и прочее, скользил, пока в какой-то момент не наткнулся на нечто приковавшее внимание. Мысль забилась в голове, пытаясь оформиться в нечто рабочее, но происходило это с трудом, будто химеру чужого получить пытаюсь. Крутил и так, и эдак, и вдруг пазл сложился. От неожиданности подскочил на ложементе, приняв сидячее положение, еще раз обдумывая вариант. Вполне рабочий вариант. Школа магии оборота. Несмотря на то, что Морриган вроде как мне пообещала все знания по этой редкой школе нетрадиционной магии за доступ к системе Гавриил, она так и не воспользовалась приглашением и не посетила его. Поэтому из знаний по этой школе я имею только практическую сторону, которую смог снять с пирсинга во время трансформации ведьмы. И вот в этом и прелесть. Предметы, артефакты и неживые вещи будто уходят в другую мерность пространства, не в тень, а само тело оборотня приобретает на краткий миг текучесть и податливость едва оформленной псевдоплоти, перенимая часть свойств одетых магических артефактов и заложенных особенностей выученного образа. Сложно, мозголомно, но суть в том, что это все еще материальное тело. Маг в форме медведя является по сути настоящим и в самом делешним медведем, пускай и магическим мутантом. Просмотрев мыслеобразы и прогнав их через систему, получаю подтверждение. Реакции реальности, завесы и прочих сенсорных заклинаний на них нет. Немедля растолкав утонувшего в расчетах по проекту образа Мардина, я добился увеличения в домене числа безумных ученых зараженных идей на 1 единицу. Теперь нас двое, и да вздрогнут основы тени. Получить возможность не просто эдакого мясного костюма, аватара, как изначально задумано, а настоящего тела в реальности. То, что так мне нужно, но было отброшено как беспочвенная фантазия. Оборачиваться из полной материальной формы в энергетическую и обратно по желанию. Кайф, но до этого пока далеко. Нужно разобрать механизм работы заклинания оборота, совместить с наработками Мардина, добавить смену образов в тени, присовокупить все данные, снятые с хозяйки леса и, возможно, артефакторику. Огромная гора задач и головоломок, на уровне того, что было при разработке ритуала для оборотней, может только чуть легче. Естественно, мы растолкали Авернуса несмотря на начало 6 утра по времени реальности. Нас не остановила ни блокировка его сна от вторжения, ни укрепленная завеса в пике солдата. Нагрянули к нему втроем, прихватив по дороге Астарту, что потихоньку начинает помогать и ассистировать Мардину в исследовательской деятельности. Неудивительно в свете того, как она развлекалась до обнаружения Калиантабрис. Посвятив слегка сонного и чуть испуганного энтузиазмом мага в детали, мы добились присоединения нового почетного члена со стажем в наш тесный коллектив безумных ученых зараженных идей, или сокращенно Кабузит. Впервые за время своего существования, система Гавриил была настолько загружена, что буквально звенела от нагрузки и постоянно просила добавки по недостающим знаниям. Целая грань была выделена под эксперименты хоть на что-то годных конструкций и связок моделей голых концепций, а потому энергия улетала в трубу немыслимыми масштабами. Мииды постоянно припрашивались, обновлялись, мы с выпученными глазами носились по домену в реальности обратно. Авернус, оглядев устроенный бедлам, плюнул и проковырял у себя в лаборатории, расположенной в башне крепости, маленькую, но стабильную щель в завесе, дабы мы сами к нему спускались. Хоть и не забыл навертеть защиты вокруг места прорыва, работа кипела, путь был ясен, и плевать, что кучу всего нужно изобретать из воздуха, прокладывая дорогу вслепую. Это открытие не просто подарит мне всю реальность, но и постепенно перевернет мир. Последствия трудно предсказать, но они однозначно будут. А мне что? Правильно, пофиг, потом разберемся. Все во имя сисек.